Здравствуйте, дорогие друзья! С 16 по 21 февраля 2025 года под Екатеринбургом состоится женский круг «Счастливая женщина». Ко мне стали поступать вопросы, которые в большом объеме раскрывать смысла нет, а вот коротенькие, так называемые блиц-ответы, будут вполне уместны. И они позволят дополнить копилочку представлений и понимания о женском круге, что и как будет происходить. Можно ли приехать на 2-3 дня, а не на весь курс? Ну, судя по всему, дети, судя по всему, какие-то обязанности. Отвечаю, да, такая возможность появилась. Мы подумали, ну почему бы вот все-таки женщинам не посетить женский круг, но пускай даже на 2-3 дня, учитывая, что у многих есть заботы, которые отложить невозможно. Конечно же, вы не получите в полной мере всего того, что будет даваться на полном курсе женского круга, но хоть как-то окунетесь, и семена будут посеяны. Если сейчас не хватает средств, можно ли договориться в рассрочку? Да, есть такая возможность. Мы посчитали начальный взнос, который необходимо внести в общую кассу для того, чтобы это мероприятие прошло. Потому что есть очень большие расходы. Это аренда всего здания, это билеты туда-обратно, это трансфер, это еда, ну и так далее, и тому подобное. А дальше, как говорится, по мере возможности, ну и по совести. Личные консультации Алексея Орлова будут платными? Нет. Для всех участниц женского круга мои консультации будут совершенно безоплатные. Может быть, это звучит странно, потому что многие мастера как раз на этом и зарабатывают. Но я думаю, что если человек приехал получить необходимую консультацию, что-либо познать даже в личной беседе, это должно быть совершенно безоплатно. Можно ли будет пройти обряд имени речения по славяно-русской ведической традиции? Да, если у вас есть на то необходимость и вы созрели для этого очень важного ответственного поступка, то я проведу обряд имени речения по возможности. И это будет тоже совершенно бесплатно. Для этого вам необходимо будет иметь одежду для прохождения обряда имени речения с учетом вводных процедур, а также одежду, в которую потом переоденетесь. Ну и, естественно, то, что вам понадобится для того, чтобы привести себя в порядок. Полотенце, расчески, может быть, фен. Была я на женских кругах. Мы собирались, пили чай с печеньками и рукоделием занимались. Какие там проблемы снимаются и проблемные блоки убираются? Судя по всему, вас просто ввели в заблуждение. То, что вы описали, никак не является женскими кругами. Это всего лишь навсего женские посиделки, женские вечерки для того, чтобы поплакаться, для того, чтобы что-то обсудить, для того, чтобы посплетничать, ну, как говорится, отвести душу. Но это не решает тех проблем, с которыми женщины сталкиваются постоянно. Цель нашего мероприятия, нашего женского круга, более широка. Избавление от тех проблем, которые мешают современной женщине быть женщиной, быть берегиней, быть любимой и любящей хранительницей своего домашнего очага. Мы хотим, чтобы женщина поняла, для чего она родилась на свет. Для чего она, женщиной, пришла в этот мир? Чтобы она поняла, как себя правильно вести с мужчинами, с другими женщинами, со своими детьми. Как правило, современная женщина занимает две позиции. Либо позиция жертвы «я во всем виновата», либо позиция «я стерва», когда виноваты все. Но ведь не бывает либо так, либо так. Где-то «да, я делаю ошибки, я виноват», а где-то кто-то делает ошибки, и он в чем-то виноват. И моя задача понимать, когда моя ошибка является моей, а когда чужая ошибка является чужой ошибкой. Но самое-то главное, задача не колоть кого-то из-за того, что он ошибся, а понять, почему он эту ошибку совершил. Понять, почему он явился на моем пути, и эта ошибка произошла на моих глазах, чтобы, возможно, мне сделать больно. Вот когда мы понимаем это все, тогда мы по-другому относимся и к самим ошибкам, и к людям, которые их совершают. А это означает, что мы начинаем правильно отвечать на то, что происходит в мире. И мы начинаем следить за тем, кто мы и что мы делаем. И вот тогда и стервозность, и жертвенность уходят в сторону. Они больше нам не нужны. Мы скидываем эти маски и живем своей жизнью. Жизнью счастливого человека, который понимает, что он делает, и понимает, для чего он делает. Понимает, как он это делает. И все это с позиции не только сознания, либо осознания, но еще и с позиции высшего проявления любви. Вот для чего мы собираемся. Ведь если женщина понимает, кто она, и понимает, кто тот единственный, с кем она живет, то в этом случае тогда все выстраивается совсем по-другому. Мужчина служит семье как мужчина, он раскрывается как мужчина, а женщина служит семье как женщина, она раскрывается как женщина, и все вместе складывается. Разве можно на каких-то вечерках или женских посиделках эти вопросы решить? За питьем чая это не сделать. Вот для этого мы и проводим несколько дней женского круга, раскрывая в себе то, что нам мешает жить, нам мешает быть человеками с большой буквы. Приходите, вместе сделаем мир лучше. Быть добром.